Часть вторая. Чародейный свет. Глава восьмая. Свет и мини-мир. Элла нетерпеливо мерила шагами комнату, ожидая, когда Бриджит наденет мантию, причешется, и они отправятся на первый урок. «Нам пора». Элла любила выходить на занятия заранее. Хотя октябрь уже близился к концу, она все еще открывала для себя удивительный арканум. По средам фуникулеры ездили задом наперед, а по воскресеньям башни менялись местами. Когда здание института меняло положение, некоторые роботы нарочно отправляли ребят с первого уровня не в ту сторону, чтобы посмотреть, как они окажутся не там, куда шли. Ну а дети звезд были всегда слишком заняты и не спешили на помощь. Но Элла сумела настроиться на здешнюю жизнь, поняв, что необычайные подчиняются определенному распорядку. Каждый понедельник в обсерватории ученики исследовали упавшие звезды и чертили созвездия. Два утра в неделю они проводили в библиотеке с профессором Перес и ее летающей ламой, переводя магические формулы необычайнов со всего мира. В четверг после обеда профессор Урсу, чьи прекрасные волосы всегда искрили от статического электричества, водила класс собирать молнии из облачных гнезд. И, наверное, одна только Элла не спала на уроках профессора Салхада по истории необычайнов, когда он показывал разные артефакты. Единственным предметом, который они все еще не начали проходить, было введение в чарование. И Элла не могла дождаться первого занятия, которое поставили на эту пятницу. И самое приятное, мама перестала каждые две секунды просить ее заглянуть в камею-чародею или прислать звездное письмо. Бриджит протопала из ванной. «У нас еще целых пять минут. Кто выходит вовремя, тот всегда опаздывает». Элла показала на часы фонарик, на котором вспыхивала красным напоминалка. Поначалу она часто уходила на занятия без Бриджит, но теперь, как настоящая подруга и соседка по комнате, всегда дожидалась ее. «Кто это выдумал?» Бриджит натянула мантию. «Мой папа». Элла нетерпеливо расхаживала вдоль высоких окон, поглядывая на пролетающие мимо рыжие и красные листья. Бриджит закатила глаза, собрала волосы в хвост, бросила в рюкзак несколько клубков шерсти. «Вот, я готова». Элла подхватила с пола учебники, и обе ринулись к выходу. «Стой!» Бриджит повернула назад. «Я забыла Феста!» Она сдернула с кровати своего игрушечного клоуна. Элла вздрогнула. Ее по-прежнему пугала эта кукла. Она неуловимо напоминала куколок, в которые заключена чья-то душа. Такие были у них дома. Элла не забыла, как клоун ей подмигнул, но решила, что не стоит называть его странным при Бриджит, поскольку та без клоуна никуда не ходила. Они мчались до самой башни осязания. И профессор Уайнберг чуть не сняла у них несколько баллов за то, что они напугали ее голема, и у того с перепугу подтаяла глина. А потом едва избежали наказания от профессора Стоун, потому что встревожили ее эмо-камни и помешали им впитать дневную порцию эмоций. Девочки ввалились в класс профессора Бирден, потные, запыхавшиеся, смущенные, во всяком случае Элла. Профессор Бирден уже начала рассказывать о каналах связи. Класс напоминал музей, в котором собрали самые обычные вещи, никак между собой не связанные. В стеклянных витринах вдоль стен лежали ключи, маятники, монеты, кухонные рукавицы, веревки, чайники и еще много чего. Люстра из шестерней, зубчатых колес и лампочек двигалась над профессором Бирден, окружая ее ярким сиянием. Каждый минус балл. Правило есть правило. Да и новые необычайные директора и их заместитель по воспитательной работе особенно строги в этом году, сказала преподавательница. Садитесь, садитесь и слушайте. Клэр и Абина фыркнули. У Эллы упало сердце. Это было ее первое наказание в Аркануме, а она так надеялась обойтись вообще без наказаний. И сразу стало грустно. Девочка с трудом сдерживала слезы. Джейсон сочувственно улыбнулся, когда она села за рабочий стол напротив него. Бриджит бухнулась рядом, недовольно бурча себе под нос. На протяжении веков необычайно использовали самые разные предметы, чтобы проводить свет, говорила профессор Бирден. Вариантов не меньше, чем стран, из которых прибывали необычайны. Элла не раз видела рекламу в необычайных газетах, где расхваливали самый лучший магазин, торгующий проводниками света. Консорциум проводников от Кёртис и Клод с каталогами самых разных предметов, которые, как казалось Элле, просто невозможно использовать в качестве каналов. Но сначала всем необходимо было научиться контролировать свой свет. Речь преподавательницы прервала громкое щелканье. Все головы повернулись на звук. Бриджит вязала на спицах. «Прошу прощения, юная леди», — проговорила профессор. Бриджит даже не подняла взгляда. Вместо этого она принялась раскачиваться взад-вперед. Глаза девочки были закрыты, спицы в ее руках двигались со скоростью молнии, как бывало и в их комнате. «Бриджит Ипсон, не так ли? Вы должны присоединиться к нам!» Профессор Бирден щелкнула пальцами, но Бриджит словно не заметила. «Работа на моих уроках обязательно! Это повлияет на ваши годовые оценки! Вы меня слышите?» Никакого ответа. Сгорая от стыда, Элла легко похлопала подругу по руке. Почему Бриджит не отзывается? Или она не слышит, что профессор Бирден обращается к ней? Они и так опоздали. Зачем же делать еще хуже? Она вообще странная. Клэр покосилась через плечо на Эллу. Рыбак рыбака видит издалека. «Тишина, тишина!» — прикрикнула профессор на Клэр. «Бриджит!» Элли стало страшно за подругу. Но в этот момент глаза Бриджит резко распахнулись. «Дайте мне это!» — профессор Бирден протянула руку. Бриджит отдала ей вывязанный квадратик. Покраснев от гнева, профессор сунула его в карман мантии. «Думаете, из вас выйдет новая, знаменитая, необычайная юмористка? Останьтесь после урока, мисс Ипсон!» Бриджит тяжело накренилась вперед. «Ты в порядке?» — шепнула ей Элла. «Да». «Так на чем я остановилась?» «Ах, да!» «Необычайный свет присутствует в нас с рождения, но требуются годы тренировки, чтобы научиться его направлять. В этом году вы научитесь выпускать свой свет наружу». «Фу! Почему нельзя раздать нам проводники?» — громко произнесла Ан. «Я хочу саблерез, а у моей сестры дуэлюкс. А я хочу канал прямо сейчас», — заметил Мигель. «Об этом поговорим на втором и третьем уровнях. Правда, еще неизвестно, доберетесь вы до них или нет. Тот, кто не научится создавать световой туннель, не сможет здесь остаться». Профессор Бирден выкатила тележку, наполненную сферами со звездными звеньями. Вращающиеся кольца сверкали в свете звездных ламп. «Ваши первые сферы. Вы должны уметь чутко руководить своим светом. Надо наполнить им сферу и удержать его там. Только после этого можно будет двигаться дальше». Преподавательница положила перед каждым учеником по сфере. Элла с восхищением рассматривала пустую оболочку, готовую принять ее свет. Профессор Бирден предупреждающе покачала пальцем. «Вы видите эти конструкции с рождения. Они повсюду. От моторов небесных паромов до энергогенераторов дома и фуникулеров в городах. Возможно, у кого-то в семье даже есть звездные автомобили. У нас три», — вставила Лянь. «У моего папы четыре», — добавила Клэр. «Тишина, тишина», — зашикала профессор Бирден, потом откашлялась. «Кольца превращают звездный свет в энергию. Рассмотрите сферу как следует, а потом разберем, из чего она состоит». Элла торопливо придвинула сферу поближе и, затаив дыхание, принялась внимательно разглядывать каждую деталь. Чудесные звездные узоры, пять основных колец, маленькую медную сферу в самом центре конструкции и тяжелую подставку. Девочка представления не имела, как можно поместить в этот удивительный предмет свой свет, но ей не терпелось попробовать. Тихонько подошла Шивон. «Без тебя в комнате тоска!» Пикси у нее на плече согласно закивал. «Лянь и Самайра устанавливают свои правила, все время приглашают в гости таких же противных задавак, как они сами, чтобы посплетничать». Элла рассмеялась. «Было приятно, что по ней скучают. Ну так приходи к нам в Гидру, если она когда-нибудь притормозит». Элла бросила взгляд на Бриджит, которая стучала спицами, как одержимая. Но та лишь буркнула что-то в ответ. «Правда?» Глаза Шивон широко распахнулись. Ее пикси перескочил на сферу, и Элла с Джейсоном рассмеялись. «Ночные пикси такие бесстрашные!» — сказала она. «Как думаешь, это сложно?» — спросила Элла, кивнув на сферу. «Я никогда еще не проводила свет. Ну, в смысле, мы это делаем по-другому и называем иначе. Мама говорит, во мне нет ни капли света, только плохое». Элла вздрогнула. «Я не это имела в виду». Белокожее лицо Шивон стало красным. «Она считает, что я не уродилась?» «А, понятно», — неловко ответила Элла. С некоторых пор ей стало казаться, что слово «плохой» следует за ней по пятам, как тень. Мимо прошли Клэр, Абина и Лянь. Каждая постаралась будто случайно смахнуть что-нибудь с ее стола. Джейсон начал все поднимать, но тут его вызвала к доске профессор Бирден. «Мы вообще-то не призраки», — рассердилась Шивон. Девчонки только рассмеялись. «Запросто сошли бы за них», — фыркнула Клэр. «А ты когда-нибудь видела призраков?» — поинтересовалась Элла. «Ну, это твое любимое занятие», — свысока бросила Лянь. «Вот именно». Элла гордо выпрямилась и почти наизусть произнесла то, что часто повторяла бабушка, рассказывая о благородной миссии чародеев в подземном мире. «Мы делаем важную работу, помогаем вашим предкам устроиться на новом месте, чтобы они чувствовали себя там, как дома». Элла уставилась в глаза Лянь и смотрела, пока та первая не отвела взгляд. «Непонятно. Зачем эта Бриджит ходит на уроки, если она все равно ничего не делает?» — язвительно заметила Абина. «С тем же успехом могла бы вернуться в свой незначительский город». Лянь гордым движением откинула волосы за спину. Элла оглянулась на подругу. Та снова вязала так увлеченно, будто и не слышала подколов. И опять это был портрет той же самой странно улыбающейся женщины. «Необычайн, который не любит творить чудеса, хуже незначителя!» Клэр произнесла последнее слово с таким презрением, словно сказала «дурак». «А ты много незначителей знаешь?» — вызывающе спросила Шивон. «Вы вообще когда-нибудь видели город незначителей?» — добавила Элла, чувствуя, что уже устала от их насмешек. «Да какое это имеет значение?» Клэр повернулась и быстро отошла вместе с Абиной и Лянь. На Эллу и Шивон напал смех, так что даже Бриджит в конце концов на них посмотрела. «Правда, звездные сферы классные?» Элла указала на коробочку, в которой лежала сфера и которую Бриджит даже не удосужилась открыть. «Мне все равно. Я просто жду, когда меня отсюда выпустят». Элла вспыхнула. «Знаю, но если бы тебе было хоть немного небезразлично...» Она на миг умолкла, подбирая правильные слова, поскольку розовый нос Бриджит уже раздраженно сморщился. «Я думаю, что на следующий год тебе понравились бы занятия с проводниками. Они чем-то похожи на твои спицы, только потолще». Она показала на стеклянную витрину, на которой лежали длинные клинки. «На следующий год меня здесь не будет». Бриджит отвернулась. Но Элла не хотела в это верить. Профессор Бирден хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «А теперь попрактикуемся. Сложите вместе ладони и сплетите пальцы. Представьте свет внутри себя и мысленно направьте его в кончики пальцев, как будто собираетесь им воспользоваться». Она закрыла глаза, и в ее ладонях возник шар света, похожий на маленькое солнце. «Ваша задача — поместить шар света в сферу. После этого мы измерим его интенсивность». Элла сложила вместе ладони и уставилась на них. Это было так не похоже на чарование. Световой шар Клэр взметнулся вверх, как метеор. Она тихо ругнулась. Ладони Брэндона стали огненно-рыжими, почти как его волосы. Того и гляди, забегают языки пламени. Шар Самайры плавно взмыл в воздух, как мыльный пузырь. «Мягче, спокойнее. Я не просила его подкидывать», — громко восклицала профессор Бирден. «Работа со светом требует самоконтроля и чувства равновесия». Элла расправила плечи и шепнула. «Свет. Ничего». Она огляделась по сторонам, и ее охватила тревога. Лянь и Абина создали по отличному шару и самодовольно ухмылялись друг другу, пока профессор Бирден их хвалила. За спиной радостно взвизгнул Джейсон, и Элла оглянулась. На его ладони весело подпрыгивал световой шар. Джейсон поймал ее взгляд. «У тебя получилось?» «Нет». Элла изо всех сил смотрела на свои руки. «Может быть, удастся вызвать свет взглядом?» «Цепляйтесь за свет! Тяните его вверх, как из колодца!» — подсказывала профессор Бирден. «Он ждет в глубине каждого из вас, рвется наружу! Сосредоточьтесь! Сосредоточьтесь!» Элла закрыла глаза и напряглась. «Свет!» Она представляла солнечные лучи, пламя свечей, свет ламп, все, что светится, и ничего. Снова ничего. Это было так странно и непонятно, так сложно по сравнению с чарованием. Она закрывала глаза, и тьма кишела возможностями. Ее мечта маячила перед глазами. Оставалось только пением выманить ее в реальность, в полумрак. «У тебя такой вид, как будто ты в туалете тужишься», — поддразнил Джейсон. Элла открыла глаза. «А у тебя такой вид, что ты меня бесишь». Он рассмеялся, и она тоже засмеялась. «Ты пукнешь, если будешь и дальше так напрягаться», — сказал Джейсон. «Как грубо», — пробормотала Бриджит. «Ну, честно, Профессор Бирден ходила между столами, помогала правильно сесть и поставить руки, подсказывала, что делать. «Как ты это сделал?» — шепотом спросила Элла у Джейсона. Он задумчиво прикусил нижнюю губу. «Я просто говорю Свету, что от него требуется. Мой папа тоже так делает. А у нас совсем по-другому», — недоуменно проговорила Элла. «Мы поем, мы просим». «Знаю», — шепнул он. «Да?» — она удивленно вскинула бровь. Джейсон не успел ответить, потому что возле их стола остановилась профессор Бирден. «Ну-ка, давай, пробуй. Все в твоей воле. Прикажи ему». Элла глубоко вдохнула. Все головы повернулись к ней. От любопытного взгляда профессора Бирден по спине забегали мурашки. Элла потянула свой дар к себе, словно за ниточку, и велела подчиниться. В тот же миг ее ладони засияли, и в них возник шар света. Но не ярко-белый, а черный, с фиолетово-белой серединкой, как сумеречное небо. Элла так и подскочила от неожиданности. «Что это?» Остальные шарахнулись в разные стороны. Вокруг зашелестели слова «плохой» и «свет» в самых разных комбинациях. «В жизни не видела ничего подобного», — профессор Бирден приблизилась на шаг. «Природный дар, великолепный контроль. Так значит, в тебе все же есть некое подобие света?» Элла хлопнула в ладоши, разгоняя свой свет. Она не понимала, похвалили ее сейчас или... Собирая рюкзак под чужими взглядами, Элла чувствовала, как кожа становится горячей и липкой. От опасливого шепота окружающих у нее разболелась голова. На встревоженные вопросы Джейсона Элла не отвечала. Она в раздражении вскочила из-за стола и случайно столкнулась с Клэр. «Смотри, куда идешь!» — бросила та и снова повернулась к кабине. «Моя старшая сестра сказала, их привезут сегодня. Мы обязательно должны стать первыми на нашем уровне, кто их получит». «Что получит?» — не удержалась Элла. «Не твое дело!» — Клэр презрительно вздернула нос. Элла закатила глаза. Тут подоспела Бриджит, и Клэр умчалась вместе со своей компанией. «Все бегут в школьный магазин», — доложил Джейсон. «Пока мы занимались, причалил Бетельмор, и, значит, завезли кучу всего». «Чего?» — уточнила Бриджит. «В течение года все города хотя бы раз сближаются с институтом, и тогда у нас появляется возможность побывать там. Или родители могут нас навестить». Джейсон собрал рюкзак. «Но Клэр и Абина наверняка хотят купить мини-мир. Мои братья болтают о них чуть ли не каждый день, хотя их выпускают раз в год». «Что?» — хором спросили Элла и Бриджит. «Да мини-миры! Яйца, из которых вылупляются мини-вселенные. И никогда заранее не знаешь, какая вселенная тебе попадется. Моему брату Уэсу досталось с бурями и ураганами, которые не прекращались всю ночь. Так что утром мама ее выбросила. Теперь Уэс хочет купить новую. Такой мир-малышка. Одна из самых популярных вещей у необычайнов». Элла никогда о таких не слышала. «Я тебе покажу». «Не спешите, мисс Ипсон. Я попросила вас остаться», — окликнула Бриджит профессор Бирден, когда они собрались уходить. «Встретимся на месте», — дернула плечом Бриджит. Элла сочувственно ей улыбнулась. «Интересно, что такое связала Бриджит, что учительница так разозлилась? Сильно ее накажут». Элла и Джейсон последовали за небольшой группой с первого уровня, которая тоже шла в магазин. Повсюду кишели учащиеся второго, третьего, четвертого уровней. Вся школа устремилась в магазин за мини-мирами. Над головами парили воздушные шары, обещая чудеса на каждом шагу. Живые многомерные чернильницы из лавки несмываемых чернил от Чезаре Чьякобелли прямо из Астрадама. Атласы созвездий — третья линия, с обязательным включением неба северного и южного полушарий, а также скрытых небес параллельных пространств. Сосуды штормов, контейнеры с отделениями, алхимические наборы прямиком из крутого кооператива Колдуэлла. Элла глазела по сторонам, разинув рот. Бабушка, наверное, уже посоветовала бы его прикрыть, пока муха не залетела. Во все стороны разбегались торговые линии, изобилующие товарами на все случаи школьной жизни. Они прошли мимо магазина канцтоваров и почтовых принадлежностей, который блестел и мерцал, как звезды. На выставленных рядами открытках сияли гелиограммы видов арканума и праздников, Хэллоуина, единения, Дня основателей. Между стеклянными чернильницами носились кисти в ожидании бумаги и чернил. На полках солнечно сияли золотые горшки для колдовских зелий, мечтающие, чтобы их поскорее наполнили волшебными ингредиентами. Элла подумала, что с легкостью могла бы потратить в этом магазине все деньги, выданные родителями. «Смотри!» — шепнул Джейсон, толкнув Эллу под руку. Пока Шивон любовалась звездоскопами и астролябиями, ее пикси потихоньку таскали самозавязывающиеся ленты, шерстяные ниточки-обереги на руку и кольца настроения. «Ой-ой! Интересно, Шивон об этом знает? Сказать ей?» «Я в чужие дела не лезу», — пробормотал Джейсон. «Мама сказала бы то же самое». «Откроется через 7 минут!» — крикнул какой-то парень с третьего уровня. «Там уже очередь! Бери билет! Скорее!» Забыв про пикси, Элла схватилась за Джейсона. Они замерли перед закрытой дверью с надписью «Арканумские спецзаказы». Стрелки на большом циферблате отсчитывали минуты. Автомат выплевывал красный билетик в руки каждому, кто дергал за рукоять. Элла заметила белокурую голову Бриджит и замахала рукой. Подруга пробилась к ним через толпу. «Все в порядке?» — спросила Элла. «Наверное», — буркнула Бриджит. Первый уровень кучковался вместе. «В этом году устроили лотерею», — сообщила Ан. «Ну, так нечестно», — возмутилась Клэр. «Мне мама не купила мини-мир, хоть она и президент лиги», — заметила Самайра. «Я ее так просила». «Возьмем билеты», — предложил Джейсон. «Я не знаю, хватит ли мне денег». Щеки Бриджит порозовели. «Да ты все равно не выиграешь!» Бросила мимоходом Лянь, проталкиваясь к автомату. Бриджит окинула ее мрачным взглядом, затем тоже подошла к автомату и нажала на рычаг. «Это мы еще посмотрим!» Точи и Усман хлопнули по рукам перед тем, как взять по билету. За ними взяла Элла и принялась с интересом изучать постер «Оригинальный Мишин Мини-Мир — лучшее на свете яйцо, из которого вылупляется новая вселенная». Ребята нажимали на гелиограммы, и у них на руках отражались разные изображения. Разглядывали украшенную скорлупу и гадали, что за вселенная вылупится из каждого яйца. Постер твердил. «Институт изобретений Горбачевджи представляет товары самого лучшего качества. Новый, улучшенный Косморост. Покупайте солевой усилитель для стимуляции эволюции животного мира. Никаких надоедливых слепней в последнем издании». «Я сама не знаю, хочу такое яйцо или нет, но все-таки сколько оно стоит?» Бриджит достала из кармана пластиковую карточку. Возле переливающихся цифр была пропечатана ее маленькая фотография. «Что это?» — вытаращил глаза Джейсон. Мы в Нью-Йорке все на них покупаем. Бриджит дала Джейсону рассмотреть свою платежную карту. «Здесь такое использовать нельзя», — сказал он. «Незначительские деньги не принимают». Увидев ее растерянность, он пояснил. «Тебе надо обменять их на необычайном монетном дворе в Целестиане, в банке». «У моих родителей тоже есть такая карта на случай, если придется расплачиваться с незначителями», — сказала Элла. «Но чародейские бумажные доллары и монеты гораздо интереснее». Открыв увесистый кошелек, она показала черные доллары и крупные разноцветные монеты. «У тебя так много денег?» — поразилась Бриджит. Элла смущенно улыбнулась и дала подруге пощупать толстые монетки. Взвесить на ладони тяжеленькие золотые стеллы и ощутить, как извиваются под пальцами серебряные лунари, если на них надавить посильнее. Она вдруг задумалась о том, как жилось Бриджит до поступления в институт. Самой Элли мама при каждом удобном случае напоминала, что не всем повезло жить в таких хороших условиях, к которым привыкла Элла. Чародеи всегда заботились о своих. Все замерли в нетерпении. Неожиданно Бриджит достала вязание и застучала спицами. «Как ты можешь вязать в такую минуту?» Элла только руками развела. Бриджит порозовела. «Иногда меня тянет вязать со страшной силой. Я ничего не могу с этим поделать». Она впервые видела Бриджит настолько смущенной. Элла почувствовала себя ужасно неловко и принялась извиняться. Но подруга уже погрузилась в транс. Руки двигались с неимоверной скоростью, вывязывая прекрасный узор. Окружающие смотрели на окно магазина, и никто не замечал Бриджит. Поэтому Элла понемногу успокоилась. Пробили часы, и жалюзи над окном поднялись. Все увидели круглолицую улыбающуюся женщину. Персиковый хиджаб оттенял ее смуглую, словно светящуюся кожу. «Успокойтесь, звездочки мои, я мадам Казим!» Все захлопали, и над головами закружились шары с надписью «Тише!» «Я не могу называть числа, когда вокруг такой шум!» Женщина помахала руками, и все замолчали. «Слушайте внимательно. Лотерея будет проходить каждую неделю. Количество выигрышных номеров уже заказано. Когда они закончатся, они закончатся. Следующие появятся только через год. Без обид». Мадам Казим повернула ручку автомата и начала называть номера. Раздался счастливый визг со стороны, где стоял третий уровень. Потом со стороны четвертого. К везунчикам тотчас кидались друзья. Элла прижала билет к груди, надеясь, что он примет ее мечту. Ей до ужаса хотелось получить мини-мир. Не столько потому, что было интересно, какой мир вылупится из того или иного прекрасного яйца, сколько хотелось, чтобы другие порадовались вместе с ней. «Последний на сегодня», — произнесла мадам Казим. «Билет номер 7298». «Это я», — прошептала Бриджит. Джейсон радостно завопил, а Элла взвизгнула от восторга. Какой-то ученик постарше услышал их и закричал. «Вот этой! С первого уровня досталось!» Спицы со стуком упали, и последний вязаный квадратик скользнул на пол, а Бриджит вытолкнули вперед. Мадам Казим перевернула билет и сверилась со списком выигравших номеров. «Мы запишем это на твой счет», — сказала она и протянула Бриджит прекрасное яйцо цвета пепельной розы, украшенное золотой гирляндой и сверкающими драгоценными камушками. Согласно рекламе, в яйце должен был скрываться мир пустынь. Ребята облепили Бриджит, как пчелы, опрокинутый улей. Они хлопали ее по спине, улыбались, поздравляли. Как ни странно, Бриджит принимала эти знаки внимания с радостью. Элла впервые увидела ее улыбку, настоящую, искреннюю. Бриджит была счастлива, что выиграла мини-мир. Элла наклонилась, чтобы поднять вывязанный квадратик. Это было изображение яйца, и поперек него номер выигрышного билета. Как могла Бриджит вывязать его до того, как мадам Казим объявила победителя? Поглядев на подругу, Элла вдруг почувствовала, что ее собственная радость тает. Похоже, все теперь хотели дружить с Бриджит, разговаривать с ней, смотреть, что вылупится из яйца. В какой-то момент Бриджит встретилась с ней взглядом, и Элла попыталась дружески улыбнуться, стараясь не замечать жжение где-то в глубине живота. Звездная почта. «Дорогая Элла, дома все в порядке. Мы скучаем по тебе. Насчет смертбулей. Их тянет только к чародеям. Надеюсь, тебе это поможет. Люблю тебя, папа».